«Да это же Мэри Поппинс!» — воскликнула миссис Бэнкс, едва ребята переступили порог дома. «Откуда вы? Из Синей Дали?» «Да, она опустилась!» — начал радостно Майкл, но тут же осекся, так как Мэри Поппинс пригвоздила его одним из своих самых ужасных взглядов. «Я встретила их в парке, мэм», — сказала она, поворачиваясь к миссис Бэнкс, — «и привела домой». «Вы намерены остаться?» «Пока да, мэм». «Но, Мэри Поппинс, в прошлый раз вы покинули нас, даже не предупредив. Как я могу быть уверена, что это не повторится вновь?» «Не можете, мэм», — спокойно ответила Мэри Поппинс. Миссис Бэнкс совершенно растерялась. «Но вы больше не исчезнете?» — неуверенно спросила она. «Не могу ручаться, мэм». «О!» — воскликнула миссис Бэнкс, так как ничего другого ей просто не пришло в голову. Не успела она опомниться, как Мэри Поппинс, подхватив саквояж, повела детей наверх. Миссис Бэнкс смотрела им вслед, пока дверь детской не захлопнулась. Тогда, облегченно вздохнув, она поспешила к телефону. «Мэри Поппинс вернулась!» — радостно сообщила она в трубку. «Неужели?» — удивился мистер Бэнкс на другом конце провода. «Что ж, возможно, я поступлю так же». И он повесил трубку. Поднявшись наверх, Мэри Поппинс сняла пальто и повесила его на крючок около двери в детскую спальню. Затем она сняла шляпку и аккуратно пристроила ее на спинку одной из кроватей. Джейн с Майклом наблюдали за знакомой процедурой. Все было как всегда, им почти не верилось, что когда-то ее не было с ними. Мэри Поппинс нагнулась и открыла саквояж. Он был совершенно пуст, если не считать большого градусника. «Для чего это?» — поинтересовалась Джейн. «Для тебя», — ответила Мэри Поппинс. «Но я не больна», — возразила Джейн. «Я болела целых 2 месяца назад». «Открой рот», — скомандовала Мэри Поппинс таким голосом, что Джейн сразу закрыла глаза и послушно открыла рот. Градусник тут же скользнул туда. «Я хочу выяснить, как вы вели себя в мое отсутствие», — строго сказала Мэри Поппинс. Вынув градусник изо рта Джейн, она поднесла его к свету. «Легкомысленная, безответственная и невнимательная», — прочитала она. Джейн вытаращила глаза. «Хм!» — хмыкнула Мэри Поппинс и сунула градусник в рот Майклу. Тот сжал губы и стал терпеливо ждать. Наконец, Мэри Поппинс вынула градусник и прочла. «Очень шумный, непослушный и неугомонный мальчишка». «Неправда», — сердито возразил Майкл. Вместо ответа она сунула градусник ему под нос, и Майкл с удивлением прочел надпись, сделанную большими красными буквами. «Очень шум». «Ну как?» — торжествующе спросила Мэри Поппинс. Открыв рот Джону, она поставила градусника ему. «Капризный и непоседливый», — такой оказалась температура Джона. А когда очередь дошла до Барбары, выяснилось, что она невероятно избалована. «Хм», — фыркнула Мэри Поппинс, — «похоже, я вернулась вовремя». Затем она быстро сунула градусник себе в рот, немного подержала и вынула. «Замечательная, достойная, полное совершенство во всех отношениях», — прочитала она с удовлетворенной улыбкой. «Так я и думала», — гордо сказала она. «А теперь чай и в кровать». Ребятам показалось, что не прошло и минуты, а они уже успели выпить чай, съесть по куску кокосового торта и выкупаться. Как обычно, все, что делала Мэри Поппинс, совершалось с невероятной быстротой. Крючки с петлями моментально расстегивались, пуговицы мгновенно выскакивали из петель, мыло и мочалки мелькали, как молнии, а полотенце вытирало за один взмах. Мэри Поппинс прошлась между кроватями, укрывая детей одеялами. Ее белый накрахмаленный передник похрустывал, а вокруг распространялся аромат свежих тостов. Подойдя к кровати Майкла, Мэри Поппинс нагнулась и пошарила под ней. Через минуту она осторожно извлекла оттуда свою раскладушку, на которой поверх чистого белья лежали ее вещи. Кусок туалетного мыла, зубная щетка, пакетик шпилек, флакончик духов, маленькое складное кресло и коробочка пилюль от кашля. Еще там были 7 фланелевых ночных рубашек и 4 хлопчатобумажные, ботинки, домино, 2 купальные шапочки и альбом с открытками. Джейн с Майклом приподнялись в кроватях и вытаращили глаза. «Откуда все это взялось?» — воскликнул Майкл. «Я, наверное, 100 раз лазил под кровать, и ничего там не было». Мэри Поппинс не ответила. Она начала готовиться ко сну. Джейн с Майклом переглянулись. Они знали, что спрашивать бесполезно, потому что Мэри Поппинс никогда ничего не объясняет. Она расстегнула белый крахмальный воротничок и сняла с шеи цепочку. «А что там внутри?» — поинтересовался Майкл, глядя на маленький золотой медальон, висевший на цепочке. «Портрет». «Чей?» «Узнаешь, когда придет время. Не раньше?» — фыркнула она. «А когда оно придет?» «Когда я уйду». Дети уставились на нее испуганными глазами. «Но, Мэри Поппинс!» — вскричала Джейн. «Вы же не уйдете снова, правда? Скажите, что нет!» Мэри Поппинс пристально посмотрела на нее. «Хорошая у меня будет жизнь!» — заметила она. «Если я ее всю проведу с вами!» «Но вы останетесь!» — умоляющим голосом проговорила Джейн. Мэри Поппинс подбросила медальон на ладони. «Останусь, пока цепь не порвется», — кратко ответила она. И, натянув через голову одну из своих ночных рубашек, стала раздеваться. «Тогда ладно», — шепнул Майкл Джейн. «Я успел рассмотреть цепь. Она очень крепкая». Он ободряюще кивнул сестре.